пока вся Восточная и Юго-Восточная Азия, за исключением Китая, переживала глубокий, но для большинства стран мимолетный финансовый кризис 1997 и 1998 годов, Япония после Холодной войны вступила в период спада, которому предстояло продлиться больше десятилетия, и после которого восстановление этой страны происходит с большими затруднениями. Японская экономика, часто провозглашаемая в 1980-х годах мировым лидером с точки зрения производительности и разработки новых товаров, к концу XX века представлялась жалкой тенью своего славного прошлого. Из-за неумеренной спекуляции недвижимостью и огромных инвестиций в непроизводственную деятельность или секторы, приносящие жалкую отдачу, у японских банков скопились огромные обременения, а у финансовых учреждений – неоплатные долги. Курс иены резко упал, спекуляция на ее курсе началась незамедлительно и нанесла вред в мире финансовых операций быстрее, чем когда-либо прежде. Преобладающая деловая культура Японии, надежно встроенная как таковая в официальные и финансовые сети, теперь оказалась неспособной обеспечить решающее руководство к действию, поэтому с проблемой справиться не получилось, тем более условия для этого стали еще более неблагоприятными. Японская экономика на международной арене перешла в разряд отстающих, в результате наметилось снижение цен и рост безработицы. Стремительно сменявшиеся правительства казались неспособными остановить такой процесс, и кое-кто из политиков ради укрепления собственного авторитета стал потворствовать националистическим чувствам населения. Деловой застой в Японии означал, что с конца 1990-х годов на нее больше нельзя было рассчитывать с точки зрения получения помощи для избавления экономических систем соседних стран от их хозяйственных трудностей. И даже при том, что в регионе в целом с начала первого десятилетия 21 века рост удалось возобновить, в некоторых странах, таких как Индонезия и Филиппины, былые темпы прироста ВВП восстанавливались очень медленно. По ходу дела своих сбережений, а иногда просто средств к существованию, лишились миллионы человек от Хоккайдо до Бали. Политические смещения в Юго-Восточной Азии, последовавшие за тогдашним кризисом, тоже выглядели весьма заметными. Министры авторитарных режимов в ряде стран использовали общественные ресурсы в интересах ближнего окружения тех, кто пользовался властью, и их родственников. В мае 1998 года, после того, как с начала года индонезийская экономика сократилась на 8 с лишним процентов, и валюта этой страны потеряла 4/5 своей долларовой стоимости, массовые беспорядки заставили президента отказаться от власти. Так подошли к концу 32 года существования жестко контролировавшейся, прогнившей, но официально числившейся демократической системы, пришедшее на смену правительство превратили Индонезию в страну с намного более открытым обществом, но восстановление экономики у них шло очень медленно. На какое-то время там обострилась этническая и религиозная междоусобица. Но с начала первого десятилетия 21 века рост экономики удалось восстановить, и при президенте, бывшем генерале Юдо-Йоно, политическая стабильность укрепилась в самых плюралистических для нее условиях. К 2010 году эта главным образом мусульманская страна с населением почти 250 миллионов человек уже переживала стремительный прогресс. Второй по численности населения страной в этом регионе числится Вьетнам, и его руководство повело свой народ в диаметрально противоположном направлении через дальнейшую централизацию своей политики с одновременным стимулированием экономической реформы по китайскому образцу, названной во Вьетнаме «Дой-мой» – обновление. К началу первого десятилетия 21 века Вьетнам занимал второе место в мире по темпам роста экономики, но просторные области этой страны все еще пребывали в относительной нищете. Как в Китае. Эксплуатация трудовых ресурсов под капиталистическими лозунгами с коммунистической спецификой шла весьма интенсивно. В общем и целом, невиданные взлеты и провалы экономики восточноазиатских стран в первом десятилетии 21 века показали достигнутый уровень интеграции мирового хозяйства. Экономические сдвиги в Пекине или Джакарте оказывали самое непосредственное воздействие на положение дел в мире и наоборот. В Индии, как и в Китае, совсем не сразу сказались жесткие финансовые и экономические циклы, затронувшие многие восточноазиатские страны. В этом отношении бесспорно на благо Индии послужила прошлая политика ее правительства. Правительство Индийского национального конгресса, пусть даже допуская некоторый отход от социализма первых лет независимости, долгое время находились под мощным влиянием идей протекционизма, управляемости, национальной самодостаточности и даже замкнутости. Расплачиваться пришлось медленными темпами роста и социальным консерватизмом, но их сопровождали слабые притоки зарубежного капитала по сравнению с соседними странами. В 1996 году хиндутва и националистическая бхаратия Джаната Парти, БДП, нанесли крупное поражение Индийскому национальному конгрессу и сформировали в Нижней палате парламента самую многочисленную фракцию. Ее представители не смогли образовать свое собственное правительство. Тем не менее, появилось коалиционное правительство, развалившееся после внеочередных, сопровождавшихся большим насилием, всеобщих выборов в 1998 году. Те выборы тоже не дали достаточно определенных результатов, так как не появилось явного парламентского большинства. Но представители БДП с союзниками сформировали в нем самую многочисленную фракцию. В итоге удалось образовать еще одно коалиционное правительство, в котором сторонники Бхаратия Джаната Парти в скором времени обнародовали зловещую националистическую повестку дня, провозглашавшую, что «Индию должны строить индийцы». Кое-кто нашел такую формулировку тревожной в стране, где национализм, пусть даже поощрявшийся активистами Индийского национального конгресса на протяжении сотни лет или около того, обычно нивелировался благоразумным признанием реального дробления и скрытого насилия на их субконтиненте. В конечном счете, тем не менее, это новое правительство удивило многих тем, что избежало индуистско-националистических перегибов внутри страны и усилило либерализацию экономики, приведшую к ускоренному хозяйственному росту в ряде областей Индии. Этот рост продолжался при новом, возглавляемом руководством Индийского национального конгресса правительстве, которое на очередных выборах, послуживших еще одним примером функционирующей в Индии демократии, пришло к власти в 2004 году. Новый премьер-министр, сикх по национальности и экономист по образованию, Манмохан Сингх, активизировал попытки открытия экономики Индии для внешнего мира и придания ей достаточной конкурентоспособности на международном уровне. К середине первого десятилетия 21 века в Индии явно наметился стремительный экономический подъем. При всей кажущейся согласованности с решимостью заручиться авторитетом у народа через разыгрывание националистической карты, ситуация, тем не менее, развивалась в контексте текущего старого спора с руководством Пакистана о том, что в мире должны стремиться к пониманию решения правительства БДП о возобновлении серии ядерных испытательных подрывов в мае и июне 1998 года. Индийцы подтолкнули пакистанское правительство последовать их примеру и ответить точно такими же собственными ядерными испытаниями, Оба правительства теперь числились членами клуба стран, власти которых признали наличие в них готового к применению ядерного оружия. Если для рассмотрения данного факта взять расширенный контекст, на который указывал индийский премьер-министр, получится так, что индийцы испытывали страх перед Китаем, уже числившимся ядерной державой и помнившимся им победителем в Гималайской войне 1962 года. Обратите внимание к тому же на растущее сочувствие, проявленное пакистанским правительством к исламской фундаменталистской агитации в других странах, особенно в Афганистане, где в 1996 году состоялось учреждение в Кабуле весьма реакционного правительства фракции под названием «Талибан», получившей поддержку со стороны пакистанцев. Кое-кто уныло обсуждал предположение о том, что пакистанская атомная бомба может совершенно просто превратиться в исламскую бомбу. В любом случае, действия властей Индии послужили серьезному откату в деле предотвращения распространения ядерного оружия до тех пор удававшегося. Мир охватила всеобщая тревога. Зарубежных послов отозвали из Дели, и правительства ряда стран последовали примеру Вашингтона, администрация которого прекратила или приостановила помощь Индии. Все принятые меры не остановили, однако, власти Пакистана, повторившие пример Индии. Миру со всей очевидностью не удалось избавиться от угрозы ядерной войны, покончив с холодной войной. Такую опасность, к тому же, теперь следует понимать в мире в том виде, что стабильность на планете утратила ту свою прочность, что была в 1960-х годах, и что индо-пакистанские отношения все еще остаются напряженными из-за проблемы Кашмира. В России, самом крупном и важном из государств СНГ, в июне 1991 года народ выбрал президентом Бориса Ельцина на первых свободных выборах в этой стране с 1917 года. За него отдали свои голоса 57% граждан, пришедших на избирательные участки. В ноябре указом этого президента объявлена распущенной Коммунистическая партия Советского Союза. В январе 1992 года, уже после развала Советского Союза, ельцинское правительство приступило к выполнению программы радикальной экономической реформы, в свете которой провозглашалось освобождение экономики от прежних рычагов контроля. Экономическим итогом ее практически для всего населения России стала абсолютная катастрофа. Тогда как инсайдеры сказочно обогатились, подавляющее большинство народа потеряло свои сбережения, пенсии или работу. Потребление электроэнергии в хозяйственной сфере сократилось на треть, соответственно, валом нарастала безработица, обваливался национальный доход и реальная заработная плата, объем промышленного производства упал в полтора раза. Добавьте ко всем бедам невиданное разложение государственных органов и необузданное распространение уголовных преступлений. Многим россиянам все эти абстракции принесли конкретное горе. В начале 21 века народное здравоохранение находилось в загоне, и средняя продолжительность жизни сократилась настолько, что не достигала 60 лет, то есть за неполные 10 лет упала на 5 лет. В 1993 году прошли выборы, по итогам которых сформировали новый парламент, включавший многочисленных противников Ельцина. Еще один источник трудностей представляли так называемые национальные республики СНГ, на территории которых проживало 27 миллионов человек русской культуры, а также носители клановых политических интересов, возникших вокруг бюрократических и промышленных очагов новой России. Не забывайте к тому же о разочарованных экс-реформаторах, от которых Ельцин избавлялся. Потребовалось совсем немного времени на осознание того, что беды народа России проистекают не только из советского наследия, но представляют собой логическое производное от общего состояния русской исторической культуры и цивилизации. В 1992 году Россию как таковую провозгласили федерацией и в следующем году структурную основу государства закрепили в президентской, даже автократической конституции. Но в скором времени Ельцину пришлось отбиваться от оппозиции как с левого, так и с правого фланга. Все закончилось мятежом. После того, как он приостановил деятельность парламента своим декретом о постепенной конституционной реформе, в самом кровавом после 1917 года гражданском противостоянии в Москве погибло больше сотни человек. Наравне с предыдущим запретом коммунистической партии, события того времени рассматривались как откровенное своеволие президента Ельцина. Совершенно определенно, тогдашний президент Российской Федерации предпочел силовую акцию последовательной дипломатии. Тем не менее, с учетом того, как мало президент Ельцин мог предложить русским людям с точки зрения материального благополучия, так как экономика находилась в руках продажных чиновников и их посредников, его перевыборы в 1996 году состоялись исключительно благодаря доверию к нему лично и любви русских людей к новообретенной политической свободе. Именно поэтому ему удалось победить неокоммунистов России. За два года до этого появилась новая проблема в виде национального восстания в Чечне, автономной республике Российской Федерации, с населением, преимущественно исповедующим ислам. Некоторые из мятежных чеченцев утверждали, будто они осуждают и готовы мстить за безнравственность их покорения и подавления императрицей Екатериной Великой в XVIII веке, а также за политику геноцида, проводившуюся Сталиным в 1940-х годах. Их гнев и готовность к сопротивлению происходили из той жестокости, с какой русские власти, встревоженные опасным примером для остальных мусульман Российской Федерации, превратили чеченскую столицу в развалины, а жителей сельской местности обрекли на голод. Погибли тысячи человек, но жертвы со стороны русских людей разбудили воспоминания об Афганистане, и возникла слишком большая угроза перетекания военных действий на территорию соседних республик. Еще с 1992 года русский гарнизон предохранял покой правительства, получившего независимость Таджикистана, подвергавшегося опасности свержения исламскими радикалами, получавшими моральную и материальную подпитку из Пакистана. На таком нерадостном фоне к 1996 году оставалось совсем немного надежд, когда-то связывавшихся с перестройкой и гласностью, причем еще больше омрачало ситуацию понимание того, что состояние здоровья президента Ельцина, усугубленное неумеренным потреблением алкоголя, совсем пошатнулось. К тому времени события за пределами России, особенно в бывшей Югославии, потребовали напоминания западным державам в виде заявлений и выразительных жестов о том, что в Москве не отказываются от роли своей страны как великой державы, а также о нараставшем беспокойстве России по поводу последствий вмешательства Запада в дела любого независимого суверенного государства.